Эллен Уоррингтон спросила, — вы уверены, что Боб не попадет в беду из-за этого? Мейсон засмеялся и ответил, — беда — понятие растяжимое, само по себе это слово ничего не значит, — Пизли возразил. — Честно, мистер Мейсон, я не вполне разделяю ваше веселое настроение. Мейсон похлопал его по плечу и мягко повел его к двери, подальше от разделочного ножа, лежавшего на столе. — Забудем об этом, — посоветовал он. — Как покупатель я имею право зайти к вам в магазин и приобрести разделочный нож? — Да, конечно. — Ну вот этим я сейчас и занимаюсь. — Нет, — возразил Пизли, — вы не в моем магазине. Если вы предпочтете возвратиться к себе в магазин и выложить нож на прилавок, то я приду туда и куплю его, — ответил Мейсон, смеясь, но продолжая держать дверь открытой. С неохотой Пизли направился в коридор. — Доброй ночи, — пожелал Мейсон. И вновь благодарю вас обоих. Он плотно закрыл дверь, и замок защелкнулся. Делла Стрит склонилась над столом, пристально разглядывая нож. — Что дальше? — спросила она. — Дальше лимон, — ответил Мейсон, который находится в левом ящике этого стола. — Мы разрежем этот лимон вот этим ножом и оставим на лезвие лимонный сок, чтобы создать впечатление, будто им пользовались. Затем очень-очень осторожно сотрем с ножа все отпечатки пальцев. После этого передадим его Эдни Хаммер. Она будет столь же осторожна. Сразу же, как только нож будет обнаружен, сержант Голкомб примется искать на нем отпечатки пальцев, — заметила она. — Не сомневаюсь. — И он их не найдет. — Конечно, нет. — Это возбудит его подозрение. — Почему? Потому что на ручке разделочного ножа должны быть отпечатки пальцев. Мейсон отвесил небольшой поклон и сказал, — Вот теперь, моя дорогая юная леди, вы начинаете понимать, в каком положении окажется окружной прокурор. — Что вы имеете в виду? — спросила она. Мейсон ответил, — Вспомни, что на ручке ножа, найденного под подушкой Кента, не было четких отпечатков пальцев. Она хотела было что-то сказать, когда телефонный звонок пронзительным звуком наполнил комнату. — К какой линии подсоединен этот аппарат? — задал вопрос Мейсон. — К междугородной. — Пока я была здесь, хотела быть уверенной, что мы не пропустим ни одного звонка. — Отвечай, — распорядился он. Она подняла трубку и произнесла «Алло». Затем послушала минутку и сказала «Мистер Мейсон сейчас здесь, я ему передам». Делла прикрыла ладонью микрофон. — Кто-то из тюрьмы, — тихо сообщила она. — Говорит, что Питеру Кенту то, что вручили какие-то бумаги. И он очень обеспокоен, хотел бы видеть вас как можно быстрее. Мейсон кивнул. — Скажи ему, что я уже уезжаю. Положив разделочный нож на стол лезвием вверх, Мейсон обратился к Делле Стрит. — Приведи Эдну Хаммер. Надо ей все объяснить, прежде чем я поеду в тюрьму. Делла направилась к двери в библиотеку. Пока Мейсон тщательно стирал носовым платком с ручки ножа отпечатки пальцев, Эдна Хаммер вошла в комнату. — Ну! — воскликнула она, увидев на столе нож. — Да ведь это тот же самый! — Отлично! — сказал Мейсон. — По-видимому, ни на одном из ножей нет ничего, что могло бы отличить один от другого. — Что вы хотите, чтобы я сделала с ним? Мейсон протер лезвие платком, придирчиво осмотрел и завернул его в коричневую бумагу, в которой был нож, когда его принес Пизли. — Будьте осторожны, чтобы не оставить на нем никаких отпечатков, — предупредил Мейсон. Положите его в ящик буфета. Позвоните сержанту Голкомбу и скажите, что собираюсь я быть у вас в 8 утра. И запомните, дорогая, мои слова. Я собираюсь быть там в 8 утра и хочу, чтобы вы меня впустили. — Я должна запереть ящик? — Да. И пусть никто не знает, что нож в ящике. Заприте замок и никому не открывайте. Пока она тянулась за бумажным свертком, Мейсон вдруг спросил небрежным тоном. — Почему вы думаете, что ваш дядя намеревался убить вас, Эдна? Она вздрогнула, как от удара. — О чем вы говорите? Мейсон быстро шагнул к ней. — Вы знаете, о чем я говорю, Эдна? Вы знали, что ваш дядя разгуливал вас с ней 30 дней назад, если не больше. Вы думали, что он собирается убить вас? — Это не так, это фальсификация. Тогда почему, — потребовал он объяснений, — почему вы установили этот сверхнадежный замок на двери вашей спальни? У нее перехватило дыхание, она уставилась на него испуганными глазами. — Давайте, давайте, — подбодрил он. — Скажите мне правду. — Я... Я у вас и прежде был достаточно хороший замок на двери, — пришел он к ней на помощь. — Но вы боялись, что у Кента есть ключ, и решили поставить замок, к которому у вашего дяди не могло быть ключа. Вы наняли слесаря, чтобы установить один из самых дорогих замков, каких только можно достать за деньги. И только у вас был бы от него ключ, ведь верно? Но это не так. Так... Тогда почему вы это сделали? Она отшатнулась от Мейсона, рухнула в кресло и начала плакать. Он произнес: «Валяйте, валяйте, плачьте, если хотите. Когда закончите, ответьте на мой вопрос». Она подняла глаза, из которых катились слезы. — Но почему вы хотите знать об этом замке? — спросила она. — Потому что, — ответил он, — именно таким образом окружной прокурор собирается сбить вас с панталыку. Он ткнет вас носом в этот факт, когда вы будете стоять на свидетельском месте, и заставит вести себя так, как вы ведете сейчас, прямо напротив присяжных. Можете представить, как это отразится на судьбе вашего дяди? Жюри будет думать, что ваш дядя в душе убийца. Даже если они поверят, что он лунатик, его все равно признают виновным. Но здесь совсем другая причина. Мейсон впился в нее пристальным взглядом. Хорошо, тогда назовите ее. Джерри и я тайно поженились месяц назад, ответила она, опуская глаза. Мейсон глубоко вздохнул. Слава богу, хоть за это, вырвался у него. Вы о чем? — Я боялся, что вы установили этот замок из-за дядиных прогулок во сне, потому что боялись его. — Нет, мистер Мейсон, честно, замок не имеет к дяде никакого отношения. — Почему же вы не объявили о своем замужестве? — Мы хотели держать это в секрете. — А ваш дядя знал? — Именно, от него мы и скрывали это. — Почему? — Он немного эксцентричен. — Он же не против Джерри, ведь так? — Что вы, Джерри ему очень нравится, но я не хочу, чтобы он думал, будто я, наверное, покинуть его до нового брака. — В таком случае, — продолжал допытываться Мейсон, испытующе наблюдая за ней, — чем вызвана такая спешка? — Тем, — ответила она, смеясь, — что я люблю, и здесь недалеко Голливуд, а Джерри во многом смахивает на шейха. Многие женщины от него без ума, по натуре он бабник и... Словом, я сапала его, как только представился случай. Мейсон ухмыльнулся и заметил: ну, раз вы установили этот замок на дверь не из-за ночных променажей вашего дяди, то и слава богу. Но когда я увидел замок на двери, то нашел объяснение скорее зловещее, чем романтическое, и понял, что окружной прокурор не применит воспользоваться этим и пытается выбить вас из колеи во время перекрестного допроса. Полагаю, что ключи есть у вас и у Джерри. Она кивнула. И больше ни у кого? Она улыбнулась и отрицательно покачала головой. — В конце концов, — ответила она, — у меня один муж. — Вы еще доверились кому-нибудь?